1484, 24 октября. Торжественно утверждаю решение наше, что Урусвати, первая, еще до ухода к нам, услышит звуки дальних миров. Это надо произвести в земном состоянии, иначе опыт не будет иметь эволюционного значения. Даже наша башня слишком изъята от горнила человеческого. Озабочусь домом и условием режима. Предполагаю лишь спокойствие и некоторое терпение. Могу радоваться, ибо это будет первым реальным шагом к сношению с дальними мирами, то есть к следующему пути человечества, или победа над самыми разъединяющими силами. Торжественно утверждаю Аллалминга с западным Далай-ламой. Этим исполняется давнее пророчество. Теперь сам держатель сокровища может определить отношение к ламе Тибета, или временно признать его, или начать самостоятельное очищение религии. Также поручаю Аллалмингу провозгласить мирные штаты Азии. Мысль пятого Далай-ламы пусть воплотится. Утверждение Далай-ламы должно было произойти на месте Тибета не далее третьей зоны братства. Итак, условия соблюдены. На этом месте пятый Далай-лама простился с провожатыми, и место стало называться Белый Чортен, и было это в этот день, и потому считаем 24 октября годом для штатов Азии. Подробности объявления штатов Азии дам своевременно. Видите, разве мог увести вас с этого места ранее? Также могу успокоить Удраю. Он может найти многие сокровища знания, охраняя свет истинного учения. Вижу впоследствии доктора в Сибири, охраняющего идею штатов Азии. Так заключим этот день сознания больших поручений. Пусть будет свет невидимый хранить. Вижу Люмоу заместителем Далай-ламы в Америке. Явите радость сужденному. Предоставляю Далай-ламе найти привет последнему из тибетских исказителей учения. 1485, 27 октября. Скажите маловерам, будут вывезены к порогу хижины, но отрада наших орлов идти через отчаяние боя. Советую писать письма, ими наполняется пространство. Напишите Далай-ламе, кто-то несправедливо наносит вред первому буддийскому посольству. Если даже гонец прибудет через три дня, то все-таки ваше письмо уместно. Радуюсь началу здоровья Урусвати, берегите его. Что означает «ясно вижу тебя в огне», и при этом было видение светлой фигуры, очень похожей на меня, в окружении пламени. Эта стихия соединяет дальние миры. 1486, 29 октября. Посылаю вам мое терпение, скоро придете в движение. Но, Фуяма, запасись терпением с людьми, помни, что ты стоишь перед гидрой Англии. Не умоляю вас, но делаю гигантами, предвижу малодушие окружающих. Но канун праздника всегда хлопотлив. Каждая кажущаяся преступность содержит нечто, предусмотренное мною. Могу предложить внешнюю оскорбленность, но внутреннее спокойствие. Спросите, какое посольство замерзло в Чинтанге? По указу милостивого Далай-ламы. Япония – ваш друг во многом, потому не порицайте ее, ибо в Тибете много японских ушей. Не нужно также много говорить про Англию при гол. Русские любят повторять без знания. Представьте себе доктора, исследующего больные нервы, также вы касаетесь самых больных узлов мира. Какое рычание раздается! Уявление опасной пасти не смущает вас. Иначе к чему все учение мое? Сегодня удался опыт напряжения пространства на тысячи миль. Магнит и изоляция газовая позволили простым способом проложить как бы трубу в пространство. Конечно, длина их невелика, но принцип значителен. Рука моя с радостью послала бы вам тепло, но холод полезен Урусвати. Пока принимайте кактус. 1487, 2 ноября. Вы знаете мой лик боя. Именно с 25-го года я облекся в явленный лик, который пусть видят мои ученики вместо отражения своего лица. Знаю, вы, названные собратья, вы найдете слова, вы не потеряете оружие и укрепите мечи. 1488, 4 ноября. Утро освободило меня от утомительных наблюдений. Что означает «тебя зовем, окропи мечом своим, окропи». Так говорил вам, имеющим огонь. 1489, 8 ноября. Конечно, место ухода учителя Будды должно быть средоточием для нового пути учения. Этим же путем прошел учитель из Бенараса, и мы никогда не миновали эти священные места. Указанное место, конечно, там и тишина святыни соединяет с нашей общиной. Так исполняется предуказанное. Пройти Тибет, установить великого западного Далай-ламу и установить столицу Урусвати на Гималаях. Место построения будет именоваться Урусвати, находясь в местности последних минут Отца. Видите, как разноцветные стекла сочетаются в красоту? Где же лучший центр достижения дальних миров? Где же могут быть объявлены штаты Азии? Где же может быть Удрая заместителем Фуямы на время отсутствия? Где же найдет Удрая сокровище знания? Где же склонит голову, приняв западное заместительство Люмоу? Где же свидетелем начала станет Радна? Что же может быть значительнее места работы Будды? Ради этого величия можно потрудиться и принести нам самоотверженный цветок сознания. Некоторые трудности демонов вы преодолеете накопленным опытом. Радовался, слушая ваше решение, ибо речи истины расширяют поле победы нашей. Каждое проникновение в истину – наш праздник, и он бывает нечасто. Не омрачите его, потому шепнул сегодня деятельность – страшная деятельность, ибо мало времени осталось. Берегите здоровье. Могу ли знать имя дочери Будды? Ты знаешь, слышала 2 дня тому назад. Анупадака? Да. Может быть, назвать новый центр этим именем? Как хочешь, но Запад знает Венеру. Почему я так возмутилась нашему возвращению в Дарджилинг? Ибо не вижу вас в Дарджилинге. Но пронесите знамя мимо дома. Конечно, нужно пройти через Тибет.